Глава 11. Доктор Шлиман вернулся с операции настолько же уставший, насколько и довольный. Он сидел в своем кабинете и смотрел сквозь стеклянную стену на шикарную панораму. Небо постепенно темнело, вершины гор на горизонте уже тронул закат. В кабинете играла негромкая музыка, звуки казались уставшему доктору мягкими и волнующими. Секретарша знала, что сейчас доктора Шлимана беспокоить нельзя, он отдыхает. В такие минуты она не соединяла его ни с кем. Побеспокоить доктора Шлимана можно было лишь в одном случае, если с кем-нибудь из пациентов случилось что-то из ряда вон выходящее. Например, рок-звезда, увидевшая свое новое лицо в зеркале, выбросилась из окна. В стеклах очков отражался закат. Доктор взял китайскую чашку с зеленым чаем и сделал несколько глотков. Откинулся на спинку кресла. Он был очень доволен собой. Сложная операция, длившаяся 4,5 часа, прошла успешно. Богатая пациентка из-за океана останется довольно новой формой губ. А через неделю на счет клиники поступит крупная сумма. Доктор поставил чашку на подлокотник кресла, музыка продолжала звучать. Он поднялся, подошел к столу, сцепил сильные чуткие пальцы, хрустнул суставами. Именно в этот момент раздался звонок. На тонких губах появилась недовольная улыбка. Доктор взглянул на часы. Интересно, кто это? По мелодии зуммера он определил, звонит его личный телефон, номер которого известен ограниченному кругу людей. Доктор услышал в трубке знакомый, но уже слегка подзабытый голос. Он узнал говорившего не по тембру голоса, а по интонации, по легкому, едва уловимому акценту. «Добрый вечер, господин Шлиман. Извините за поздний звонок. Если вы не узнали меня, это говорит Франц Штраус. Мой хозяин ждет вас через 3 дня. Надеюсь, этого времени хватит для того, чтобы подготовиться». «Извините, господин Штраус», — доктор смотрел на монитор ноутбука, на котором светилось его рабочее расписание. «Если это возможно, я просил бы немного отсрочить операцию. Через 3 дня я выступаю в Париже на конференции. У меня очень ответственный доклад». «Доктор, по-моему, мы с вами договорились во время прошлой встречи. Вы будете готовы всегда». «Погодите, господин Штраус, я буду абсолютно свободен через 5 дней. Я готов вылететь из Парижа за свой счет. 2 дня ничего не решат, я сокращу срок подготовки к операции. Есть новая методика. Если вас это устроит...» Доктор Шлиман нервничал. «Нет», — услышал он в ответ. «Нет», — было твердым, словно осколок толстого стекла. «Мой хозяин не любит, когда нарушают обещания. Но погодите, господин Штраус, неужели 2 дня так много значит для него? Это не мой вопрос. За вами пришлют транспорт». Разговор неожиданно оборвался. Доктор опустил трубку, сжал кулаки. Откуда ему известен этот номер? Его знают управляющий банком, супруга, сын, любовница и мой ассистент Отто Клински. Для остальных его не существует в природе. Доктор Шлиман вызвал секретаршу. Несмотря на позднее время, она была бодра, и ни тени усталости не читалось на ее красивом лице. «Слушаю вас». «Завтра в 9 утра Карл Брайзер, Хельма Штольц и Отто Клински должны сидеть у меня в кабинете». «Что-нибудь еще?» — спросила секретарша. «Все. Уже поздно. Можете быть свободны». В 9 утра доктор Шлиман сидел за столом, а перед ним расположились хирург, анестезиолог и ассистент. «В четверг, как вам известно, мы с доктором Клински должны делать доклад на конференции в Париже. Надеюсь, доктор Клински, вы об этом не забыли». «Нет, конечно», — доктор Клински вежливо улыбнулся и поправил очки. «Так вот, в Париж мы не едем. конференция отменяется. Для нас всех, да. Мы должны в это время оперировать». Доктор договорил фразу, и в это время зазвенел телефон, тот самый телефон, номер которого был известен избранному кругу людей. «Прошу прощения». Доктор взял трубку и сказал: «Доктор Шлиман слушает». «Доброе утро, это говорит Штраус. Я переговорил с хозяином, и он изменил свое решение, пошел вам навстречу, сказал, что действительно два дня в его жизни ничего не меняют. В Париже вас будет ждать его личный самолет. Я сам вас отыщу в городе и встречу. Всего вам наилучшего». Доктор бросил трубку, тяжело вздохнул. «Что-то случилось?» — спросил Отто Клински, глядя в глаза доктору Шлиману. «Да, случилось. Мы с вами, Отто, выступаем на конференции, все остается в силе. Но есть еще новость. Из Франции мы все вчетвером летим к одному пациенту. Мы должны его прооперировать». Карл Брайзер, все это время сидевший с непроницаемым лицом, посмотрел на ассистентку Хельму Штолиц, затем на Отто Клински и понял: им известно не больше, чем ему самому. «Я именно для этого вас и собрал. Я прекрасно помню, что в ваших контрактах не предусмотрена работа на выезде, только в клинике. Но вы можете хорошо заработать. Каждый из вас получит за проведенную операцию двойной гонорар. Надеюсь, отказываться вы не станете, никто из вас не передумает лететь. Я могу на вас положиться?» Отто Клински взглянул вначале на Шлимана, затем перевел взгляд на Карла Брайзера. «Я согласен», — твердо сказал он. «А вы?» — Шлиман смотрел сквозь стеклянную стенку на вершины гор. Получив утвердительный ответ от сотрудников, Шлиман довольно улыбнулся. «Приятно работать с теми, на кого можешь положиться, но хочу сказать вам сразу, дело это конфиденциальное. О том, куда мы поедем, где окажемся, не знаю даже я. Также мне неизвестно, кого нам предстоит оперировать. Будьте готовы к сюрпризам, дорогие коллеги». Хольгерт Шлиман закончил совещание. Маленький частный самолет уже ждал врачей на грунтовом аэродроме спортивного клуба. Франц Штраус встретил Шлимана как доброго знакомого. «Господин Шлиман», — после приветствия сказал он, — «не волнуйтесь, всего лишь несколько часов полета, и мы окажемся на месте». Франц Штраус был одет в легкие серые брюки, кроссовки и серую рубаху. На лице поблескивали зеркальными стеклами солнцезащитные очки. Самолет заревел моторами, разбежался, легко оторвался от взлетной полосы и резко набрал высоту. В салоне находилось 5 пассажиров. «Если хотите выпить, то, пожалуйста, бар к вашим услугам». Франц Штраус стоял у двери в кабину пилота. Всего лишь несколько часов полета. «Куда мы летим, господин Штраус?» — поинтересовался Отто Клински, абсолютно не надеясь на исчерпывающий ответ. Франц Штраус передернул сильными плечами и одарил хирурга ослепительной улыбкой. «Разве вам не все равно, господин Клински? Могу назвать лишь направление юго-восток, если вас, конечно, это устроит». «Я по солнцу вижу, мы летим на юго-восток», — взглянув в иллюминатор, сказал хирург. Клински заволновался. Он и сам не мог понять причин столь сильного волнения, даже ладони стали влажными. «Что-то не так?» — заметив бледность на лице врача, осведомился Карл Штраус. «Я не люблю летать маленькими самолетами. Их ужасно болтает, но еще больше я не люблю неизвестность». «Успокойтесь, доктор, неизвестность волнует, но бояться ее не стоит, поверьте мне, все будет хорошо, вы профессионалы, лучшая команда в Европе, ну, может быть, и не самая лучшая, но в пятерку входите И о вашем таланте, господин Клинский, ходят легенды. Не надо меня убеждать, не надо меня успокаивать. Хирург нервно вскочил с места. В это время самолет заложил вираж, заваливаясь на левое крыло. Доктор Клинский пошатнулся, если бы Франц Штраус не поддержал его, наверняка растянулся бы на полу. «Дьявол!» — воскликнул хирург. «Что у вас за пилот?» «Успокойся, Отто, не нервничай», — обратился к нему доктор Шлиман и взглянул на часы. «Все будет хорошо. Господин Штраус гарантирует». «Да, это я могу обещать. Можете быть уверены, с вами ничего не случится в ближайшие 10 дней. Я доставлю вас на место, затем вы сможете вернуться в Швейцарию любым транспортом и вновь станете наслаждаться спокойной жизнью». «Я хочу выпить». Пошатываясь, держась за спинки сидений, доктор Клинский направился к бару. Взял бутылку виски. «Хельма, ты не хочешь выпить?» — обратился он к моложавой женщине. «Не откажусь. Я тебе принесу. Что будешь пить?» «Бокал красного вина», — произнесла женщина, облизывая пересохшие губы. С бутылкой вина и бутылкой виски Отто Клинский уселся рядом с Хельмой. «Странное вино», — сделал маленький глоток, — сказала Хельма. «Необычное. Я такого никогда не пробовала. Покажи бутылку». Она принялась рассматривать этикетку. «Вино французское», — сказала она. «Удивительный вкус. Замечательное вино». Франц Штраус смотрел на Хельму с легкой улыбкой, словно комплимент относился не к напитку, а к нему лично. Женщина повернулась к Шлиману и Карлу Брайзеру, которые сидели рядом. «Попробуйте! Изумительный, необычный вкус!» Она передала бутылку. Отто Клинский, не отличавшийся хорошими манерами, пил виски прямо из горлышка, его острый кадык судорожно дергался. Лицо хирурга от выпитого становилось бледнее и бледнее. «Отто, остановись», — попросил Шлиман, тронув Клинский за плечо. «Мне не по себе, Хольгерт. Ты же знаешь, у меня железные нервы, но сейчас мне не по себе». Франц Штраус стоял в проходе с улыбкой на лице. В ней читалось превосходство. «Господа, я вас оставлю. Наслаждайтесь вином». Он вошел в кабину к пилотам и закрыл за собой дверь. «Не нравится мне тут, слышишь, Хельма?» Вытирая тыльной стороной ладони мокрые губы, бормотал Отто Клинский. «Очень не нравится. Не так все делается, Хольгерт. Зря мы согласились лететь». Доктор Шлиман поднялся, подошел к Клински, наклонился и прошептал на ухо. «Я уже взял аванс, Отто. Ты меня слышишь? Я получил много денег, и еще больше мы получим, так что не волнуйся». «Вот это меня и пугает, Хольгерт. Мое сердце бьется так, словно собралось выскочить из груди, не спрашивая согласия у хозяина». «Смотри на облака, на море, на яхты, это тебя успокоит». Клинский нервно задернул шторку иллюминатора. «Не могу я туда смотреть, меня начинает мутить. Дай бутылку». Доктор Шлиман разжал пальцы, и Отто Клинский завладел наполовину опорожненной бутылкой. Через четверть часа появился Франц Штраус. «Я хочу попросить вас об одной услуге. Сдайте, пожалуйста, ваши сотовые телефоны». «Это одно из условий, которое должно быть выполнено». «Я не отдам свой телефон», — выкрикнул Отто Клинский. «Вы не получите мой телефон. Это моя личная вещь». «Давайте не будем спорить, господа. Спор бесполезен. Он ни к чему не приведет». Все сдали телефоны. Франц Штраус их отключил, спрятал в темный пакет. «Когда все будет закончено, вы их получите. Телефон — вещь опасная, так что извините за определенные неудобства. Но я надеюсь, гонорар компенсирует все неудобства». Еще через 1,5 часа под крылом самолета бирюзовый цвет воды сменился на серо-золотистый цвет земли. «Африка», — сказал Карл Брайзер, глядя в иллюминатор. «Я на 100% уверен, что Африка». «Какая тебе разница, Карл? Это Африка, Австралия, Америка. Мы оторваны от мира. У нас даже телефоны забрали. Пристегнитесь, самолет идет на посадку. Клинский первым принялся суетливо пристегиваться. Через 15 минут самолет мягко коснулся земли, а еще через 5 в салоне появился Франц Штраус. Ну вот, господа, видите, полет прошел успешно. Нас уже ждут. Все 4 врачей припали к иллюминаторам. «Я же говорил, что это Африка!» — выкрикнул Карл Брайзер, стуча кулаком по подлокотнику.